6. Чти отца своего. Люкорев, как зверь, вполз в комнату на четвереньках. Его ноги в керамитовых ботинках переходили в бронированные когти. Изогнутые, многосуставчатые, с острейшими лезвиями. Настоящие ястребиные когти. Уже многие века Люкорев не мог ходить, и даже перемещаться ползком ему удавалось с трудом. Сопла ракетных двигателей на спине воина говорили о прерванном полете, о легионере-птице, запертом в тесноте корабельных коридоров. Его глаза постоянно кровоточили, и эта болезнь дала ему имя. По белому наличнику шлема из скошенных линз бежали две алые дорожки кровавых слез. Люкорев из кровоточащих глаз, с птичьим шлемом, превращенным в маску вопящего демона, окинул воина в первого когтя хищным взглядом. Когда по мышцам раптора пробегала волна судорога, шейные сочленения разражались механическим скрипом. Он оглядел каждого из собравшихся в мастерской повелителей ночи, дергая головой из стороны в сторону, как ястреб в поисках поживы. Когда-то он был таким же, как они. О, да, точно таким же. По его доспехам не представлялось возможным судить о принадлежности к легиону или генетической линии. Каждый из бойцов Люкорифа демонстрировал свою лояльность одним и тем же способом. По наличнику каждого струились кровавые слезы, как у их вождя. Кровоточащие глаза, в первую очередь, были верны своей секте и только во вторую, восьмому легиону. Талос задался вопросом, где сейчас остальные братья Люкорифа. Их отряд представлял собой половину тех дополнительных сил, что банда Вознесенного приобрела после эвакуации род Халаскера на Крите. «Вознесенный послал меня за тобой». Голос Люкорифа звучал так, словно кто-то скреб когтями по наждачной бумаге. «Вознесенный разгневан». «Вознесенный редко пребывает в ином состоянии духа», — заметил Талос. «Вознесенный». Люкорев замолк на секунду, чтобы втянуть воздух сквозь зубчатую решетку шлема. «Гневается на первый коготь». Кирион фыркнул. «И это нельзя назвать редким случаем». Люкорев раздраженно рявкнул. Звук, очень похожий на крик ястреба, но искаженный вокс-динамиками. «Ловец душ, вознесенный требует твоего присутствия в Апотекарионе». Талос опустил свой шлем на рабочий верстак перед Септимусом. Смертный неприкрыто вздохнул, поворачивая искалеченную реликвию в руках. «Ловец душ», — снова проскрипел Люкорев. «Вознесенный хочет видеть тебя. Сейчас же». С лицом, изуродованным недавними ранами, в доспехах, загубленных местью его братьев, Талос неподвижно высился над сгорбленным раптором. Висящий у него за плечом золотой меч, украденный у кровавых ангелов, отражал тусклый свет мастерской. На его бедре, на магнитном замке, висел огромный двуствольный болтер героя восьмого легиона. Люкорев из кровоточащих глаз, противоположность ему, пришел безоружным. Учитывая, кто послал раптора, это было странно. «Вознесенный хочет увидеть меня», — улыбнулся Талос. «Или требует?» Люкорева снова скрутила судорога. Птичий шлем дернулся. Из-за демонической маски донеслось свистящее дыхание. Его левая колешня сжалась, и когтистый кулак задрожал. Когда пальцы расслабились, раздался скрип терзаемого металла. «Хочет видеть». «Все случается в первый раз», — подытожил Кирион. Вознесенный облизнулся. Он все еще носил свой боевой доспех, хотя керамитовые пластины давно вросли в мутировавшую плоть. Помещение Апотекариона было обширным, но Вознесенному пришлось сутулиться, чтобы не царапать потолок рогатым шлемом. Вокруг царила тишина. Тишина запустения. Этим помещением практически не пользовались уже долгие годы. Проведя когтистым пальцем по хирургическому столу, Вознесенный задумался о том, как в самом скором времени эти десятилетия прозябания уйдут в прошлое. Существо переместилось к криогенному хранилищу. Целая стена запечатанных стеклянных цилиндров, выстроившихся в идеальном порядке, и на каждом Над страмскими иероглифами выведено имя павшего воина. Из горла вознесенного вырвался низкий сдавленный рев, а острые, как кинжалы, когти со скрежетом заскребли по металлическим полкам. Так много имен, так много. Он закрыл глаза и некоторое время вслушивался в пульс завета. Вознесенный дышал в унисон с отдаленным ритмическим гулом плазменных реакторов крейсера. Те мерно рычали, пока корабль оставался в доке. Капитан улавливал шепот, вопли, визги и сердцебиение всех находящихся на борту. Звуки эхом передавались через корпус завета в сознание вознесенного. Постоянный напор жизни, который с каждым годом все сложнее и сложнее было игнорировать. Очень редко до него доносился смех. И только с палуб смертных, где люди влачили свое жалкое, бессветное существование, запертое в черных недрах корабля. Вознесенный теперь не знал, как реагировать на этот звук, и не был уверен, что он означает. Завет стал крепостью существа, памятником его собственной боли и той боли, что Вознесенный принес в галактику отца, своего отца. Смех нервировал Вознесенного. Не пробуждая истинных воспоминаний, этот звук все же напомнил существу, что когда-то оно было способно понять его значение. И даже издавать схожие звуки в те давние годы, когда вместо существа оно именовалось человеком. Его губы раздвинулись, и акульи зубы обнажились в безрадостной усмешке. Как меняются времена, и вскоре им вновь суждено измениться. Талос, Люкорев. В сознании всплыли не просто их имена. Нет, он ощутил потоки их мыслей, плотно сплетенных, как неразборчивое письмо, и зараженных фрагментами их личностей. Их приближение было схоже с невидимой, неясно шепчущей, приливной волной, захлестнувшей Вознесенного. Существо развернулось за мгновение до того, как дверь Апотекариона со скрипом распахнулась. Люкорев склонил голову. Раптор шел на четвереньках, и сопла реактивных двигателей у него на спине покачивались из стороны в сторону в такт неровной поступи хозяина. Талос не озаботился приветствием. Пророк даже не почтил Вознесенного кивком. Вместо этого он просто медленно вступил в комнату. От доспехов его остались одни воспоминания, и лицо выглядело немногим лучше. «Чего ты хочешь?» — спросил он. Один глаз пророка скрывался под полоской рваной бледной кожи и сочащимися кровью струпьями. Череп был ободран до кости, а плоть обгорела и воспалилась. Рана от болтерного снаряда, почти убившего его. Хм, любопытно. Несмотря на типичную, вызывающую дерзость пророка, Вознесенный почувствовал укол благодарности за то, что тот пришел по его просьбе в таком состоянии. «Ты ранен», — проворчало существо голосом дракона, поудобнее устраивающегося в логове. «Я слышу, как тяжело бьются твои сердца, а запах твоей крови густой и резкий. Свидетельство перенапряжения внутренних органов. Талос, ты ближе к смерти, чем хочешь признать. И все же ты пришел ко мне. Благодарю за доверие». «Третий коготь мертв», — заявил пророк со своей обычной прямотой. «Первый коготь небоеспособен. Нам понадобится 2 месяца на восстановление». Вознесенный кивнул. Конечно, он все это уже знал. Но то, что пророк доложил о происшествии как исполнительный солдат, облегчало дело. По крайней мере, на ближайшее время. «Кто поработал над твоим лицом?» «Далкар». «И как же умер Далкар?» Талос убрал руку с большой колотой раны в боку. Перчатка пророка была в крови. «Он умер, умоляя о пощаде». Люкорев, скорчившийся на одном из хирургических столов, испустил из динамиков шлема визгливый смешок. Вознесенный рявкнул, прочищая горло, и проговорил. «Тогда без него мы сильнее. Ты извлек геносемя третьего когтя?» Пророк стер слюну с губ. «Я приказал сервиторам поместить тела в криогенное хранилище. Я извлеку геносемя позже, когда у нас появится больше консервирующего раствора». Вознесенный перевел взгляд на Марутари, ряды ячеек, встроенных в дальнюю стену. «Очень хорошо». Талос откровенно передернулся, втягивая разбитыми губами в воздух. Вознесенный подозревал, что боль, которую он испытывал, была почти нестерпимой. На это тоже стоило обратить внимание. Талос явился сюда не потому, что подчинился приказу. Даже будучи тяжело раненым, он пришел из-за места встречи, которое выбрал Вознесенный. Любопытством можно пронять даже самые упрямые души. Другого ответа нет. «Я устал от этого существования, мой пророк!» Слова повисли в ледяном воздухе между ними. «А ты разве нет?» Талос напрягся, озадаченный замечанием. «Говори конкретнее!» Выдавил он кровоточащим ртом. Вознесенный снова огладил когтями сосуды с геносеменем, оставляя на драгоценных контейнерах нарочито заметные царапины. «Я говорю о тебе и обо мне, Талос. Каждый из нас грозит существованию другого. И не думай спорить. Мне плевать, правда ли ты настолько лишен амбиций, как утверждаешь, или грезишь о моей смерти каждый раз, когда решаешься задремать. Ты символ. Ты знамя отверженных и недовольных. Твоя жизнь — это клинок, приставленный к моему горлу». Пророк подошел к другому операционному столу и равнодушно оглядел стальные манипуляторы хирургического аппарата, свешивающегося с потолка. Слой пыли сделал поверхность стола серой. Когда воин смахнул пыль перчаткой, стол под ней оказался бурым от старой засохшей крови. 36 лет назад я сам извлек его геносемя. Вознесенный наблюдал за тем, как Талос предается воспоминаниям. Существо могло проявлять терпение, когда того требовали обстоятельства. Спешкой сейчас нельзя было достигнуть ничего. Когда пророк вновь обернулся к Вознесенному, его здоровый глаз оказался зловеще прищурен. «Я знаю, зачем ты вызвал меня». Вознесенный склонил голову на бок, и лицо его украсилось зубастой усмешкой. «Полагаю, знаешь». «Ты хочешь, чтобы я начал пополнять наши ряды?» Талос поднял левую руку и выставил перед Вознесенным. Что-то блеснуло в локтевом сочленении. «Я уже не апотекарий. Больше 40 лет я не ношу ритуальных инструментов. И никто из свежих пополнений, доставшихся нам от Халаскера, не имеет соответствующей подготовки». Испытывая извращенное удовольствие от того, что наконец-то решился заговорить об их отчаянном положении, Талос обвел рукой помещение. «Посмотри на это. Призраки воинов прошлого заперты в морозильных камерах, а 3 дюжины операционных столов покрываются пылью. Оборудование превратилось в рухлядь из-за многолетнего пренебрежения и повреждений в боях. Даже Делтриону не под силу починить большую часть инструментов». Черный язык Вознесенного облизал зубастую пасть. «А если бы я мог вернуть все то, что было утеряно, сможешь ли ты тогда восполнить наши ряды?» Существо, поколебавшись, втянуло воздух и разразилось басовитым полурыком-полустоном. «Если мы останемся разобщенными, у нас нет будущего. Ты должен видеть это так же ясно, как я. Божья кровь, Талос, неужели тебе не хочется, чтобы мы вновь стали сильны? Неужели ты не хочешь вернуть те времена, когда мы могли встретить врагов лицом к лицу и гнать их, как волки гонят добычу, вместо того, чтобы трусливо бежать от них?» «У нас осталась половина состава, да и то с натяжкой». Талос облокотился о хирургический стол. «Я сам подсчитал. Кровавые ангелы перебили почти половину смертных и около 30 наших воинов. Настолько же, сколько было до присоединения людей Халаскера. По крайней мере, не меньше». «Не меньше?» Вознесенный втянул в пасть сталактиты слюны, свешивающиеся с клыков. «Не меньше? Не будь слеп к собственным проступкам, Талос! и уже убил 7 из них этой ночью». Резкие слова сопровождал стон смятого металла. Вознесенный слишком сильно вцепился в стену, и чудовищные когти пробили сталь. С ворчанием существо высвободило клешню. «Воины Халаскера присоединились к нам всего лишь 2 назад, и внутренние свары разгорелись уже настолько, что кровь проливается почти каждую ночь. Мы вымираем, пророк, и ты, способный заглянуть в грядущее, не имеешь права быть настолько слепым. Взгляни сейчас и скажи мне, проживем ли мы еще 100 лет?» Талос на это не ответил. Да Вознесенный и не нуждался в ответе. Пророк покачал головой. «Ты призвал меня сюда, предлагая мирное соглашение, условий которого я не понимаю, в конфликте, который не я развязал. Я не собираюсь идти по стопам Малкариона. Я не хочу командовать тем, что от нас осталось. Я тебе не соперник». Люкорев снова издал звук, смешанный с треском статики. То ли шипящий смех, то ли презрительное фырканье. Талос не был знаком с ним достаточно близко, чтобы сказать наверняка. «Ловец душ носит оружие Малкариона, но утверждает, что не хочет быть его наследником. Забавно». Пророк оставил насмешку Раптора без внимания и сосредоточился на том существе, что некогда было его командиром. Прежде чем заговорить, ему пришлось глотнуть скопившуюся во рту кровь. «Я не понимаю, Вандра. Какие перемены заставили тебя заговорить так?» «Рувен». Вознесенный выплюнул это имя, развернувшись всей тушей и упершись изуродованными клешнями в стену хранилища. Напружинив плечи, сутулившись и глухо рыча, он уставился на заключенные внутри морозильных ячеек генетические сокровища. «Это было на Крите, когда мы бежали от гнева кровавых ангелов. Мне до сих пор противно вспоминать о той ночи. Рувен, этот 3 проклятый ублюдок, нагло отдавал нам приказы, словно мы какие-то жалкие прислужники магистра войны. Я не собираюсь подчиняться тому, кто дезертировал из легиона. Я не склоню колени перед предателем и не слабаку приказывать мне, что делать. Мы достойны лучшего». Вознесенный снова обернулся, и его глаза впились в лицо Талоса с бесстрастным и бездушным упорством существа, порожденного океанскими глубинами. «Я снова хочу испытать гордость. Я хочу гордиться нашими боевыми заслугами. Хочу гордиться своими воинами, гордиться тем, что облачен во тьму. Мы должны восстать снова в величии, превосходящем былое, или сгинуть навек. Я стану бороться за это, брат. И я хочу, чтобы ты сражался рядом со мной». Талос оглянулся на обветшавшее оборудование и пустые столы. Вознесенный против воли восхищался той стойкостью, с которой воин переносил терзавшую его боль. Что-то, какая-то сдержанная эмоция, блеснула в здоровом глазу пророка. «Чтобы отремонтировать корабль и восстановить силы, нам снова придется сделать стоянку в зрачке бездны». «Так мы и поступим», — проворчал Вознесенный. Талос не ответил, позволив тишине говорить за него. Вознесенный снова облизнул черные губы. «Возможно, на этот раз нам не придется проливать столько крови». В ответ Талос с усилием втянул воздух. «Я помогу тебе», — сказал он наконец. Когда пророк вышел из Апотекариона, растрескавшиеся губы Вознесенного растянулись, отдаленно напоминая улыбку. Дверь закрылась за спиной Талоса с металлическим лязгом. «Конечно ты мне поможешь», — прошептало существо в холодную пустоту комнаты. Дверь захлопнулась, оставив его в одиночестве в каком-то из коридоров верхней части корабля и предоставив полную свободу поразмыслить над словами Вознесенного. У Талоса не было никаких иллюзий. Существо предложило мирное соглашение лишь ради собственной выгоды, и все уверения Вознесенного не ослабили бдительности пророка. Завет стал небезопасен, в то время как напряжение между когтями нарастало. К Когда, по мнению Талоса, он отошел достаточно далеко от Апотекариона, поступь пророка замедлилась. Приходилось постоянно вытирать кровь со здорового глаза, что изрядно раздражало. Обожженная половина лица замерзла, и холодный воздух поглаживал ее колючими пальцами. И кроме всего прочего, с каждым слабым ударом сердец по телу разносилась волна боли. Оставаться здесь в одиночестве было неблагоразумно. После Апотекариона ему в первую очередь следовало направиться к трюму с рабами. Если Вознесенный желал, чтобы его отряд стал сильнее, чем прежде, для этого требовались обученные слуги, артиллеристы, мастера-оружейники, но больше всего – легионеры. Последнее было наиболее сложным, но в принципе достижимо. Станция Ганг стала поставщиком не только ресурсов, но и человеческого материала. Пророк свернул в один из боковых коридоров. При каждом шаге сердца в груди судорожно сжимались. Они не бились, а трепетали. Казалось, Талос слышит гудение перетруженных органов. Накатила новая волна тошноты, непривычная и непрошенная. Генетические изменения, которым он подвергся в юности, сделали его практически нечувствительным к головокружению в человеческом понимании этого слова. Но сильные стимулы все еще могли вызвать дезориентацию. Боль, как оказалось, тоже. Четыре шага. Четыре шага на север по коридору, прежде чем он привалился к стене. Рот заполнился медным вкусом крови и кислым привкусом секрета слюнных желез. Выдох перешел в припадок тошноты, и его вырвало кровью. Лужа, образовавшаяся на стальном покрытии палубы, шипела и пузырилась. В кровь попала достаточно едкой слюны, чтобы превратить жидкость в кислоту. Что-то замкнуло в коленном суставе. Наверняка поврежденное волокно, не способное больше сокращаться. Пророк оттолкнулся от стены и захромал прочь от все еще шипящей лужи. Он в одиночестве двигался по темным тоннелям корабля. С каждым шагом под кожей вскипала новая порция боли. Рывок, и мир перевернулся. Металл загремел о металл. «Септимус», — шепнул он в темноту. Какое-то время все силы уходили на дыхание. Он прогонял через легкие застоявшийся воздух корабля, чувствуя, как что-то горячее и мокрое капает из пробитого черепа. «Зови, не зови слугу, теперь не поможет. Да будут прокляты кости Даллакара!» На какую-то исполненную злорадство секунду он представил, как отдает шлем Даллакара рабам, чтобы те использовали его в качестве ночного горшка. Соблазнительно. Очень соблазнительно. При мысли о такой ребяческой мести на его окровавленных губах заиграла слабая, виноватая улыбка. Пусть даже в реальности он никогда не совершил бы такого мелочного поступка. Прошла вечность, прежде чем он снова заставил себя подняться на ноги. Умирает ли он? Талос не был уверен. Он и Ксарл приняли на себя основной шквал болтерного огня третьего когтя. Их доспехи оказались загублены вчистую. И Талос отлично понимал, что его раны должны быть очень тяжелыми, если длинный порез в боку не желает затягиваться. Во что превратилось его лицо, сейчас меньше волновало пророка. Однако, если не принять мер в ближайшее время, ему понадобится обширное хирургическое вмешательство и бионические импланты. Еще дюжина шагов, и зрение поплыло. Талос заморгал, но это не помогло. Судя по жжению в инъекционных портах, доспехи затопили его тело синтетическим адреналином и обезболивающими уже до критического уровня. Вознесенный не ошибся. Раны Талоса были куда серьезнее, чем он желал признавать. От потери крови его руки уже лишились чувствительности, а ноги налились свинцом. Загон для рабов подождет час-другой, и все же его пальцы нащупали резервный вокс-линк на вороте доспеха. «Кирион», прошептал он в бусину Вокса. «Септимус». Как же короток список имен тех, кому он может полностью довериться. «Меркуций», выдохнул раненый. И затем, удивив себя самого, «Ксарл». «Пророк?» Ответ раздался из-за спины. Талос обернулся тяжело дыша и пытаясь удержаться на ногах. «Нам надо поговорить», — сказал вновь пришедший. Секунда ушла у Талоса на то, чтобы опознать голос. Зрение все еще не прояснилось. «Не сейчас». Он не потянулся к оружию. Для угрозы это было слишком прямолинейно. Да и Талос не чувствовал уверенности, что сумеет сейчас удержать меч или болтер. «Что-то не так, брат?» Узас протянул последнее слово с особенным удовольствием. «Ты паршиво выглядишь». Как на это ответить? Давление в грудной клетке подсказало, что по крайней мере одно из легких отказывает. У лихорадки был душный, мерзкий привкус инфекции, подарок тысяч болтерных осколков, вонзившихся в тело. Добавьте к этому потерю крови и тяжелую физиологическую травму, плюс слабость от передозировки боевых наркотиков, автоматически введенных в организм системами брони. Список можно было продолжить. Что касается его левой руки, она теперь вообще не двигалась. Возможно, потребуется заменить ее протезом. Эта мысль совсем не радовала. «Мне надо к Кириону», — сказал он. «Кириона здесь нет». Узас театрально оглядел пустой тоннель. «Только ты и я». Он подошел поближе. «Куда ты направляешься?» «В загоны для рабов, но они подождут». «Так сейчас ты ковыляешь к Кириону». Талос сплюнул комок розоватой, жгучей слюны. Она медленно начала проедать палубу. «Нет, сейчас я стою здесь, спорю с тобой. Если тебе есть что сказать, говори быстро. Меня ждут дела». «Я чую запах твоей крови, Талос. Она течет из ран, словно молитва». «Я никогда в жизни не молился и не собираюсь начинать сейчас». «Ты все воспринимаешь так буквально, так прямо. Ты настолько слеп ко всему, кроме собственной боли». Воин обнажил меч. Не массивный цепной клинок, а серебристый гладиус длиной с его предплечья. Как и остальные бойцы первого когтя, он носил это оружие последнего удара в наголенных ножнах. «Настолько уверен», — Узас огладил край клинка, — «что тебе всегда будут повиноваться». «Я спас тебе жизнь нынешней ночью. Дважды». Талос улыбнулся сквозь заливающую лицо кровь. «А ты решил отплатить мне этим скуляжом?» Узас все еще поигрывал гладиусом, переворачивая его в бронированных перчатках, разглядывая сталь, сделанный беззаботностью. Кровавый отпечаток пятерни пятнал краской наличник воина. Когда-то, одной далекой ночью, это была настоящая кровь. Талос вспомнил молодую женщину, которая билась в руках его брата, бессильно царапая окровавленными пальцами шлем Узаса. Вокруг них пылал город. Женщина извивалась, пытаясь избежать того самого клинка, который его брат держал сейчас в руках. Клинка, распоровшего ей живот. После той ночи Узас всегда заботился о том, чтобы отпечаток оставался на его наличнике, как напоминание, как личный символ. «Мне не нравится, как ты смотришь на меня», — произнес Узас. «Словно я испорчен, полон недостатков». Талос согнулся, и темная струйка крови потекла между его зубов на стальное покрытие палубы. «Тогда изменись, брат». Пророк с болезненным шипением выпрямился и слизнул с губ густой привкус меди. «Я не собираюсь извиняться за то, что вижу тебя насквозь, Узас». «Ты никогда не видел ясно». Треск статики в воксе лишал голос воина всяких эмоций. «Только по-своему. Только со своей пророческой высоты». Он повернул гладиус, любуясь собственным отражением в клинке. «Все остальное, по твоему мнению, подвержено порче или сломлено, или неправильно». Химический вкус стимуляторов обжигал язык кислотой. Талос подавил желание подтянуться к клинку ангелов за спиной. «Ты собираешься прочесть мне нотацию? Я в восторге от того, что ты ухитрился связать больше 4 слов предложения, но не могли бы мы обсудить мои взгляды тогда, когда я не буду истекать кровью?» «Я мог бы убить тебя сейчас». Узас придвинулся еще ближе. Он направил острие меча на оскверненного орла на груди Талоса, а затем поднял клинок и приставил его к горлу пророка. «Один удар, и ты труп. Кровь стекала на клинок с подбородка Талоса алой капелью. Она оставила следы в уголках его губ, похожие на дорожки от слез. «Переходи к делу», — выдавил пророк. «Ты смотришь на меня, словно я болен, словно я проклят». Узас наклонился ближе, и яркое пятно наличника сверкнуло брату в глаза. «И так же ты смотришь на Легион. Если ты ненавидишь собственную генетическую линию, зачем оставаться ее частью?» Талос ничего не ответил. В уголках его губ застыл призрак улыбки. «Ты не прав», — прошипел Узас. Клинок уколол кожу. Легчайшее давление стали. Почти незаметная ранка. Когда металл приласкал плоть, кровь начала скапливаться в серебряном желобке. «Легион всегда был таким. Прошла тысяча лет, прежде чем ты наконец прозрел, и сейчас ты с ужасом бежишь от правды. Ты почитаешь примарха, а я ступаю в его тени. Я убиваю так же, как убивал он. Я убиваю, потому что могу, как и он. Я слышу отдаленные голоса богов и беру их силу, не предлагая взамен служения. Они были орудиями великого предательства и остались орудиями долгой войны. Я чту своего отца так, как никогда не почитал его ты. Я куда больше его сын, чем ты, пророк». Талос пристально смотрел в глазные линзы брата, представляя слюнявую физиономию за черепом наличника. Затем он медленно поднял руку и отвел клинок от своего горла. «У тебя все, Узас?» «Я устал, Талос». Узас одернул клинок и вложил его в ножны одним плавным движением. «Я пытался спасти твою гордость, сказав тебе чистую правду. Взгляни на Ксарла, взгляни на Люкорифа, взгляни на Вознесенного, взгляни на Халаскера или Далакара, или любого из сынов Восьмого Легиона. Мы проливаем кровь, потому что человеческий страх сладок на вкус. Не ради мщения, не ради справедливости, не ради того, чтобы имя нашего отца прогремело в веках. Мы — Восьмой Легион. Мы убиваем, потому что рождены для убийства. Мы отбираем жизни, потому что это питает огонь наших душ. Ничего другого нам не осталось. Прими это и стань рядом с нами». Узас завершил фразу влажным, клокочущим рычанием и сделал шаг назад, чтобы удержать равновесие. «Что с тобой?» «Слишком много слов, слишком много разговоров. Боль возвращается. Ты прислушаешься ко мне?» Талос мотнул головой. «Нет, ни на секунду. Ты говоришь, что наш отец одобрял все то, что мне ненавистно. И если это правда, почему он обрек родной мир Легиона на огненную смерть? Он превратил целую цивилизацию в пепел, лишь бы остановить раковую опухоль, расползающуюся в его Легионе. Ты мой брат, Узас. Я никогда не предам тебя. Но ты не прав, и я спасу тебя от этих мучений, если смогу». «Не нуждаюсь в спасении». Второй воин развернулся спиной, и в тоне его прорезалось отвращение. «Всегда так слеп. Не нуждаюсь в спасении. Пытался открыть тебе глаза, Талос. Помни, помни эту ночь. Я пытался». Талос смотрел вслед брату, пока Узас не растворился в тенях. «Я запомню», —